по полю промчимся на байке, там, где солнце рождает зарю, с красной надписью «Вело» на майке. Я люблю тебя, Вело, люблю. В тишине выйду с великом в поле, там, где слышен мне гравия звук. Я свободен, как ветер на море. Не печалься, железный мой друг. Ой-я-я-я. Не прожить мне без байка и Вело. Веломир — это мир без войны. Путешествуйте, велеры, смело по просторам любимой страны. Мы проедем с тобою по свету и вдохнем воздух этих лесов. Не без байка теперь жизни нету. Путешествовать вечно готов. А дороги ведут нас все дальше, к неизведанным прежде краям. Путешествуйте, велеры, чаще по забытым далеким местам. Не прожить мне без байка и Вело. Веломир — это мир без войны. Путешествуйте, велеры, смело. Да-да-да-да. По просторам любимой страны. По полю промчимся на байке, там, где солнце рождает зарю, с красной надписью «Вело» на майке. Я люблю тебя, Вело, люблю. В тишине выйду с великом в поле, там, где слышен мне гравия звук. Я свободен, как ветер на море. Не печалься, железный мой друг. Не прожить мне без байка и Вело. Веломир — это мир без войны. Путешествуйте, велеры, смело по просторам любимой страны. Да-да-да-да, путешествуйте, велеры, смело, yeah! По просторам любимой страны.